Люди в наземных командах выбились из сил и пришли в уныние. «Мы не имеем времени на это», — заявил Лорат, когда его посвятили в долгосрочный проект предохранения Земли с помощью личинок. «Мы каждый день теряем все новые поля с зерном и овощами. Люди отчаялись, устали от непрерывной борьбы с нитями. Они не могут заниматься другой работой. Как минимум, нас ждет тяжелая зима. Но я опасаюсь худшего, если в ближайшие месяцы что-нибудь не изменится». Робинтон, добровольно взявший на себя роль арбитра в подобных спорах, сказал: «Да, нелегко видеть, что спасение так близко и в то же время так далеко». Орфист погладил маленького бронзового Фаера, которого запечатлил несколько дней назад. «Но что же делать? Мы зависим от жизненного цикла этих крохотных насекомых». «И от обещанного кузнецами устройства связи», — добавил Лорат. Его губы сложились, сжались, лицо посуровило. «Сделано ли что-нибудь для отправки людей на звезду?» «Да», — твердо ответил Фларк, стараясь сохранять терпение и здравый смысл. «Вансор изучает ее каждую ясную ночь. Он набрал целую группу наблюдателей и привлек лучших рисовальщиков из цехов Зурга и Робинтона. Они сделали множество зарисовок. Теперь поверхность алой звезды нам в целом знакома. И что же?» Лорат был непреклонен. «Мы не можем разглядеть детали ее пейзажа достаточно ясно, чтобы послать туда драконов». Лорд Телгара испустил глубокий вздох разочарования. «Однако мы убедились», — Флар склонил голову в сторону Нтона, который провел у чудесного инструмента не меньше времени, чем Вансор, что через несколько месяцев частота атак снизится. «Снизится? Откуда ты это знаешь?» Подозрительность и надежда боролись в душе Лорада. «Вансор считает, что на движение алой звезды влияют другие планеты нашего небосклона. Посмотри на этот чертеж. У нашей планеты есть соседи. Сейчас одно небесное тело находится ниже алой звезды, два выше. И все они расположены позади, так что их влияние тормозит ее. Очень редкое сочетание. Но скоро оно нарушится. Планеты удаляются. И Вансор верит, что прежняя периодичность атак восстановится опять. Через несколько месяцев это не сулит нам ничего хорошего. А ты уверен, что все будет именно так?» «Нет. Поэтому мы почти никому не сообщали о предположениях Вансора. Но скоро мы узнаем точно». Флар поднял руку, предупреждая протестующий возглас Лорада. «Я думаю, тебе знакомы самые яркие звезды, другие планеты нашей системы, которые движутся в небе Перна, с запада на восток в течение оборота. Посмотри сам сегодня ночью. Ты увидишь позади и выше алой звезды две яркие точки, зеленую и голубую, и еще одну ниже. Вспомни теперь чертеж на стене в зале Совета Форт-Вейра. Мы уверены, что там изображены небеса около нашего Солнца, Лорат». Флар поднял руку, сжал пальцы в кулак. «Представь, что я держу несколько шариков на нитях и вращаю их над головой. Вот модель нашей системы. Мой кулак — Солнце, шарики — планеты. Я должен все увидеть собственными глазами», — заявил лорд Телгара, не уступая ни на йоту. «Изумительное зрелище, поверь мне», — усмехнулся Асгинар. «Я был очарован, когда увидел это в первый раз». На его правильном молодом лице появилось мечтательное выражение. «И если Вансор сумеет сделать еще один дальновидящий прибор, я хотел бы установить его на высотах Лемоса. С наших гор хорошо смотреть на северный небосклон». Лорат фыркнул в ответ. «Нет, это действительно выглядит впечатляюще», — повторил Асгинар, и глаза его восторженно горели. Затем он добавил более спокойно: «К тому же я не один среди лордов, изучая небеса. Каждый раз, когда я отправляюсь в форт, ко мне присоединяется Мирон Наболский». «Мирон?» — взревел Талгарский властитель. Асгинар поперхнулся, удивленный такой реакцией на совершенно обычную фразу. «Да, он никогда не упускает случая. Очевидно, надеется разглядеть что-нибудь подходящее для драконов. и настроен более решительно, чем любой всадник.